Видно, что для первых трех реакций, чтобы произошло взаимодействие, необходимо превратить цинк, простое вещество, в ион, в цинк-2+. На это надо затратить определенную энергию. Поэтому скорость этих реакций будет меньше, чем в реакции 4, где эту работу, образование ионов хлора, хлор-минус, и NO3-, сделал полярный растворитель, вода.